«Вы даже не представляете себе!» И пошел-поехал. У Тома просто сил не было его слушать. Элис похоронил поганку возле поселка, на пожоге, где между пнями рос кипрей. Только Элис и мог отыскать такое место. Он поставил там крест с номером. Крест номер один. Там появились и другие могилы. В них успокоились жертвы крысоловок, птицы, разбившиеся о стекла, отравленные полевки. Все они были молча похоронены и пронумерованы. Иногда Элис мимоходом упоминал про одинокие могилы, до которых никому нет дела. «А между прочим, где у вас тут кладбище? Много ли у вас там похоронено родственников?» Он ловко умел заставить всех чувствовать себя виноватыми. Иной раз достаточно ему было поглядеть на кого-нибудь печальными, по-страшному недетскими глазами, как тот тут же вспоминал о всех своих проступках. Однажды, когда Элис, особенно рьяно, нагонял на всех тоску, Ханна оборвала его. «Ты, Элис, я вижу, только и думаешь про мертвых и про тех, кому плохо». «Я должен думать о них», — серьезно ответил он. «Ведь больше никому до них нет дела». На мгновение Ханну охватило странное чувство. Ей захотелось прижать этого ребенка к своей груди, но его строгий взгляд остановил ее. А после она подумала: «Я не должна быть такой жестокосердной, должна исправиться, стать добрее». Но добрее к нему она не стала, потому что вскоре случилось нечто ужасное и непростительное. Элис обещал дать Мие 3 марки, если она покажет ему попку. «Он хотел посмотреть, как я писаю», — сказала Мия. Почти так же скверно с его стороны было спросить хозяина: «Сколько тебе платят за меня?» «Ты это о чем?» «Сколько ты получишь за меня? За каждый месяц? По-черному? Я хочу сказать, налог ты, наверное, платить не будешь». Аксель обменялся с женой взглядом и вышел из кухни. Вдобавок ко всему, у Элиса была удивительная способность находить разное выброшенное барахло. Он то и дело приносил и показывал Тому какую-нибудь сломанную вещь. «Ты сумеешь это починить? Ведь ты можешь исправить что угодно. Погляди-ка, вот эта штука лежала под дождем и заплесневела. А ведь это была хорошая вещь». «Выкинь ее», — отвечал Том. «Я люблю делать новые вещи, а не чинить сломанные». Элис собирал разный хлам и складывал его рядом с кладбищем. Эта куча все росла, и Элис, казалось, гордился своей печальной коллекцией. Прежде они не замечали, сколько непригодного хлама валялось вокруг. А зоркий, критический взгляд Элиса подмечал все. Когда он смотрел на хозяев строгим, немигающим взглядом, они вдруг замечали, что их рабочая одежда заляпана, а руки заскорузли от грязи. Однажды Ханна сказала строго: «Гляди-ка, Элис, лучше в тарелку. Что опять задумался? Тебе надо нарастить малость мяса на костях, чтобы нам не стыдиться, когда папа приедет за тобой осенью». «А вы сможете дотерпеть до осени?» — спросил он. И когда никто не ответил, добавил: «Вы не экономите еду. Подумайте о тех, у кого ее вовсе нет. Жаль, что мне приходится это говорить, но я видел, как вы бросаете остатки в помойное ведро, а после выкидываете все это в море». «Ну, с меня будет», — воскликнул Аксель и встал из-за стола. «Пойду погляжу, что там с моими лодками». Фредриксоны и в самом деле были немножко избалованы. Еду они ели только самую свежую, будь то мясо, рыба или испеченный Ханой хлеб. Поэтому многое из харчей летело, по их выражению, к чертям, как огурцы Фриберга. Элис это сразу же заметил. Он стал сам открывать холодильник и доставать то, что было уже не свежее, и, стало быть, могло быть выброшено. Он спасал эти остатки, съедая их. «Нет, я не буду есть котлеты. Спасибо. Доем-ка я лучше уху». «Ха!» — смеялся Освальд. Он все время подразнивал старшего брата, который просто не выносил этого дачника. Я гляжу, ты у нас теперь вместо помойного ведра».